42. Алиф. Ключ СОБ-43. Церемония. Когда оставалось всего несколько месяцев до выхода Пиланхорка и Пайревы, конечно же, из РВ, мы уже были готовы выложить первую партию после жизни, как только те, кому не принадлежали, отправятся в море. Их сняли с нейридов, внедренных во взрослом возрасте, поэтому жизни были не слишком подробными. Я тревожился, что мы чересчур сильно подогрели ожидания. Тем не менее, наши первые 1000 капсул, мы называли их саркофагами, была с грандиозной церемонией отправлена на Хлад из порта на Отдохновении. 1000 людей на грани смерти, погруженных в РВ, готовых ждать, пока другие не вынесут им вердикт на основе их жизней. Переехав в особняк Пиланхорка, я сразу же обустроил там компьютерную комнату с командной мониторией, тянувшейся вдоль самой длинной стены. Она была 8 метров в высоту и 20 в ширину. Большую часть времени я использовал ее как доску для размышлений, бросаясь в нее числовыми рядами, перемещая их туда-сюда, но к тому же просматривал на ней материалы из песни. Казалось, что в спроецированное ей 3D можно было войти. Малах прилетел в особняк, чтобы посмотреть со мной церемонию первых жизней. Никогда прежде я не видел, чтобы он демонстрировал что-то, кроме уверенности и убежденности, но в тот день он открылся мне. Беспокойство Малаха было очевидным. Он знал, какими будут последствия провала. Но начало церемонии прошло замечательно. Система почти остановилась, чтобы посмотреть ее. Может показаться невероятным, что до этого подобных всесистемных событий не происходило, но это правда. Заселение системы, происходившее за несколько веков до этого, было хаотичным. Планеты терраформировались заранее, пока флоты еще летели. Подготовка к бегству с Земли была настолько поспешной, что прибытие наших предков вышло неорганизованным, и до создания после жизни планеты не объединяло ничего, кроме налогообложения и шепота песни. Рождение после жизни послужило возможностью это исправить. Стоя перед огромным монитором, мы с Малахом наблюдали за последним часом двухдневной прелюдии. У нас были участники со всей системы, минус обычные две планеты, участники родом с Пены, с Великолепия, с Сияния и Новой Надежды, Лунвига с Христа, с Отдохновения, Пико, Канавы и Хлада. От Отдохновения за кораблем-маткой следовало флотилия маленьких кораблей. Комментатор объяснял, что поскольку верхний слой атмосферы Хлада крайне опасен, 50 высокоманеверных транспортных судов разойдутся от матки по спирали и сбросят саркофаги. Присутствовали лидеры всех планет, за исключением обычных двух, и каждый произнес несколько слов. Обо мне никто не упоминал. Никто, кроме Малаха, не знал, что после жизни это не просто объединяющий планеты проект. Я считал, что так будет лучше. После жизни должна была существовать сама по себе. Речи закончились. Ни один лидер не забыл упомянуть, что идея ему не принадлежит, но все они намекнули, что их планета сыграла в проекте «После жизни» значительную роль. Говорили они и о новом взаимопонимании. Начался следующий этап церемонии. Транспорт выстроился в формацию, которая, когда камера пролетела над ней, оказалась буквами ПЖ, означавшими «После жизни». Малах широко улыбнулся, глядя на меня. Стоп-снимок этого момента станет воспоминанием, которое будет у всех ассоциироваться с брендом после жизни. После того, как комментатор с прописанными в сценарии удивлениями опознал буквы, я заглушил официальную озвучку и включил фоном журчание песни. Так красиво. Я раньше и не понимала, как огромен космос. Мне так повезло, что я увидел это. Я так горд. Мне хочется плакать. Транспортные корабли распахнули люки и сбросили свой груз. Камеры приблизились, и 3D-монитора заработала на полную мощность. Комната переполнилась саркофагами. Они окружали нас, кувыркаясь в пустоте. Малах выдохнул. Все это время он стоял и теперь снова упал в кресло. Зрелище было великолепным. Фаланга темно-синих сарков, оснащенных плавниками и ребрами жесткости, защищенных от коррозии ударов и любых других форм осады и нападения, которым мог их подвергнуть Хлад со своими океанами и штормами в течение грядущих столетий. Дождем обрушилась сквозь нижние слои атмосферы и сверкающие штормы. Камера осталась в вышине, и сарки у нас под ногами становились все меньше и меньше. Они падали минуту, вторую, третью. А погрузившись в море, к тому времени они казались не более чем горстью камешков, брошенных в этот чудовищный океан. Все саркофаги скрылись от глаз и от камер в море и со всех частот, доступных спектральному анализатору. Не осталось ни одного. Море продолжало яриться. Нет. прошептал Малах и встревоженно добавил: «Алев, что происходит?» «Не знаю». Я повернулся к своей пьютерии и открыл алгоритмы гравитации скорости спуска, аэродинамики и удара прочности. «Этого не должно было случиться. Я проверил все и перепроверил еще раз. Они должны быть там». «Но их там нет», — глухо сказал Малах. «Нет». Замолкла даже песня. А потом тысячи световых точек, одна за другой, зажглись на более чем 80% мониторий в системе. И каждый огонек был жизнью, ожидающей возобновления. Каждый огонек был историей спящего. Камера упала. Головокружительно, ошеломительно, и показала их, сарки, всплывающие на поверхность моря и танцующие на ней, темно-синие зернышки на черно-сером поле. Каждый сарк был связан с жизнью, каждое зернышко с точкой света. Малах завопил. Он схватил меня за плечи и затряс, крича: «Да, да, да, о, Алев, да!» Песнь обезумела. Она взорвалась бесконечно отражающимся шумом и светом, превратилась в торжествующий рев. Она почти ожила. Казалось, я могу отключиться и продолжу слышать ее. Малах смеялся при виде того, как сарки на мониторе погружались на предназначенную каждому из них глубину, а шаттлы возвращались к кораблю-матке. А потом, без предупреждения, посреди всей этой радости и восторга, мониторе отказала, и мы очутились в темноте, нарушаемой лишь бледным светом от пьютерии за спинами, который размазал наши тени по мертвой стене. Это был не просто сбой, как несколько мгновений назад. Это было что-то куда серьезнее. Малах споткнулся, ухватился за меня. Что произошло? Я снова включил комментарий. Прошу прощения. Треск, а за ним тишина. Мониторе в порядке, сказал я, повернувшись к ней спиной, проверяя пьютерию. Комментатор на самом деле не на корабле матки. Он никак не затронут тем, что происходит над Хладом. Они просто отключили комментарий, потому что не знают, что сказать. Прежде чем я смог продолжить, большой монитор вновь включился с яростным треском. Малах как раз смотрел на него и страшно закричал. Я услышал, как он падает на пол. Когда я повернулся, ослепительное сияние монитора уже стало немного терпимее. Я прищурился сквозь пальцы. Треск и вспышка повторились еще раз, а потом еще, и на третий раз стали видны смутные детали. Мониторию как будто вновь и вновь били ножом. Черно-белый удар, потом магнетическое гудение и смазанная тень на сетчатке. В чередовании света и темноты мне был виден Малах, который стоял на коленях, зажимая глаза. «С тобой все будет нормально», — сказал я ему, когда монитория начала успокаиваться. «Предохранитель сработал, просто не сразу. Но какое-то время ты будешь видеть Хлад каждый раз, когда закроешь глаза». Я помог ему сесть. Малах тер глаза кулаками. «Я вообще ничего не вижу», — сказал он. «Что происходит?» «Все в порядке». Они переключились на другую камеру. Хлад просто решил устроить одну из своих высокоатмосферных электрических бурь, а кто-то не сообразил защитить коммы. Она... Я осекся и уставился на экран, а потом я выругался. «Что такое?» — спросил Малах. Мониторе наконец-то заработало как следует и показало мешанину вращающихся обломков, а под ними далекое море. Я поймал себя на том, что невольно собираю обломки у себя в мыслях, восстанавливая судно и рассчитывая силу и направление удара. Этот кусок суда, тот повернуть и поставить вот сюда, а эту одинокую титановую полосу, смятую как фольга. Что такое, Алев? Один из шаттлов не успел поставить щит. О, Малах несколько раз моргнул. И все это увидели? Или все были как я? Это высокочувствительная мониторе. На какой угодно другой, в каком угодно месте, это была бы всего лишь вспышка. Так что это видели все. Малах закрыл глаза, потом открыл и посмотрел на свои пальцы. «Значит, нам это не скрыть», — сказал он. «Никто больше не сможет ничего скрыть. Дело только во времени». Я несколько раз переключил монитор, проверяя другие каналы. Этот случай уже разлетелся по всей системе. В песне он повсюду. В некоторых программах уже делали расчеты, которые я провел в уме, обращая гибель корабля вспять, секунду за секундой. Я остановился на одной из них. Она была раздражающе медленной, но я смотрел ее достаточно долго, чтобы убедиться, что ничего не упустил. «Да, он повсюду», — сказал я, — «но он ни на что не повлияет. Может даже что-то добавить». Малах прищурился на меня, его глаза постепенно начали фокусироваться. «Что-то добавить», — он коснулся моей руки. «Ты постоянно меня удивляешь, Алев. Что ж, тогда я тебя оставлю. О, и мои поздравления». Я помог Малаху дойти до выхода, где его поджидал пилот. У циклолета скопилась маленькая группа людей, которые были так зачарованы его мониторией, что на них пришлось прикрикнуть, чтобы они отошли. Я ненадолго задержался, чтобы посмотреть, как они смотрят. На их лицах читались возбуждение и восторг, и неверие, и смех. Возвращаясь в свою комнату, я понял, что тоже смеюсь. Не из-за того, что случилось, а потому что узнал их выражения и эмоции. Я их чувствовал. Конечно же, я еще и анализировал свои реакции. Почему, например, вид десятка человек, настолько увлеченных монитором, произвел на меня большее впечатление, чем точное знание, что миллионы людей повсюду заняты тем же самым. Вернувшись в комнату, я стал внимательно следить за реакцией на церемонию и несчастный случай. Хотя мне всегда казалось, что у песни был собственный таинственный климат, с формирующимся то там, то здесь облачками внимания, торнадо деятельности и лакунами покоя. То, что произошло в этот раз, обладало феноменальной скоростью. Шторм реконструкции обсуждений сменился чем-то совершенно новым. Конечно же, я говорил Малаху, что ожидаю подобного, но головокружительные скорости и масштабы поразили меня. И хотя пилот шаттла, Лиация Кальфи, была безвозвратно потеряна, в базе данных после жизни остались данные ее нейрида, обновленные как раз тогда, когда она покидала корабль-матку. Спустя минуту после ее смерти на после жизни подписались миллионы людей, и историю Лиации Кальфи, какой бы она ни была обрывочной из-за внедренного во взрослые годы нейрида, просматривали по всей системе. Вот в чем одно из чудес после жизни, в том, что даже о невозвратимом мертвых могут заботиться. Гибель Лиации и Кальфи не только не испортила запуск программы, она сделала после жизни куда сильнее, чем я смог себе представить, и поместила ее в самое сердце системы. С того дня заявки на внедрение нейрида полились неостановимым потоком. А это значило, что церемония прошла успешно. Еще многие месяцы ее пересматривали повсюду, непрерывно, поглощая, изучая, обсуждая каждую деталь. Но в тот первый день я долгое время наблюдал и проверял, и блуждал по песне, подслушивая и нашептывая, а потом в 3 утра вымотанный прибежал к Пайреве. «Началось, Пайри!» — прокричал я, размахивая руками, словно безумец. «Мне нужно будет только укреплять ее, но основание надежно. После жизни больше, чем то, что я себе представлял. Она великолепна!» Я хвастался перед ней, пока у меня были силы говорить. А когда остановился, то положил руки на колени и просто расхохотался. Настолько переполняли меня усталость и возбуждение. «Ох, Пайрева!» — вздохнул я. Колпак капсулы был открыт, и Пайрева была так прекрасна. Я представил, как моя любовь струится к ней подобно ветерку, заставляет дрожать веки и входить в ее разум. «Я так жду нашей встречи, мой Алиф». Она ответила мне. Нет, конечно же, она мне не ответила. Просто я слишком много времени проводил в песне и привык к тому, что мне отвечают бестелесные голоса. Я хотел быть с ней так сильно, что вообразил ее голос. «Мне нужно заполнить море», — сказал я ей, когда отдышался. «Мне нужно, чтобы после жизни росла, но еще не отлажено так много мелочей. К тому же есть проблемы». «Расскажи мне, Алиф». Это было только мое подсознание, но разве это имело значение? В последующие дни я проводил с ней больше времени, рассказывая о стремительно разворачивающихся событиях. «У Лиации и Кальфи были родители и брат», — говорил я. «У нее были любовники и непростая жизнь, и теперь песня обо всем этом знает. Ее семье не дают покоя, никто из ее близких не может скрыться, и все они утопают в сочувствии и обвинениях. Песнь уничтожает их». «Ты сказал, в обвинениях?» Она поругалась с одним из своих любовников как раз перед последним полетом. Песня получилась на него, они винили его в ее гибели, он покончил с собой. «В будущем сделай всех анонимными, только дай им выдуманные имена, Алиф, а не номера. А когда появятся способы лечения, анонимность к тому же сделает голосование честным». После этого я говорил с ней постоянно, даже когда не был рядом. Вопросы, с которыми я не мог справиться в одиночку, мы разрешали вместе, хотя сама идея подобного сотрудничества была безумной. Я представлял себе, как Малах наблюдает за мной, не убирая пальца с какого-нибудь устройства, готового убить меня, стоит мне сделать подозрительное движение. Что мне делать, когда их будут извлекать из моря, чтобы вылечить? Размести по всей системе клиники после жизни. Пусть у тех, за чье исцеление проголосуют, будет возможность оказаться в любой из них, и никто не узнает, в какую именно, чтобы они могли начать новую жизнь анонимно. По прошествии нескольких месяцев осталась лишь одна проблема, и я пришел с ней к Пайреве. «Пайри, у некоторых нейридов, внедренных взрослым, есть недостаток. Переписанные с них воспоминания не всегда полны или точны. Даже если я использую архивы, чтобы помочь Пьютерии вносить поправки, исходя из вероятности подлинности события, Пьютерия не может сымитировать интонацию человека. Она всегда звучит фальшиво. Так не используй пьютерию, мой Алев. Используй людей. Итак, я стал использовать интервьюеров для сбора деталей, для внедрения специфики словарного запаса и акцента, и жаргона в экстраполяции пьютерии, для доработки и сглаживания всех неровностей наших ранних послежизней. Эти писатели были необходимы только пока мы полагались на нереиды, внедренные взрослым. И я постарался, чтобы мы ничего не скрывали, но это привело к тому, что в последующие годы вокруг послежизни зародилось множество слухов и теорий заговора. Избавиться от слухов оказалось невозможно. Однако, к моему удивлению, они, похоже, только укрепляли репутацию послежизни. Мы просто рассказали правду, что точность жизни взрослых не может быть стопроцентно гарантирована. Однако со временем, когда станут доступны после жизни тех, кому нейрит был имплантирован при рождении, точность приблизится к единице. Таким образом, когда до выхода Пеланхорка из РВ осталось совсем немного, я смог сосредоточиться на финальных деталях. Бизнес Легата был полностью инкорпорирован в Шепот, единственную в системе организацию, превосходившую размерами после жизни. Но мы до сих пор не продвинулись с поиском лекарства от рака Пеланхорка. Я пытался не думать о посеянных Пеланхорком семенах смерти. Мне приходило в голову, что теперь я могу уделить время их поиску или выявлению и уничтожению созданных им систем коммуникации или запуска. Но что, если я потерплю неудачу? Пеланхорк был единственным, кто когда-либо превосходил меня в расчетливости, и я не готов был идти на этот риск. Я был уверен, что сколько ни обнаружу спусковых крючков и ловушек, где-то всегда останутся другие.